Дуань Лин Чэнь слегка кивнул. «Никогда бы не подумал, что ты только недавно прорвалась на стадию толкования пустоты, но прорвалась еще раз. Неужто ты кое-что повстречала внутри иллюзорного тайника? Когда он окутал ее духовной силой, то заметил сразу же, что нынешняя культивация девушки соответствовала второму уровню стадии толкования пустоты. В конце концов, менее месяца назад она только еще совершила прорыв на стадию толкования пустоты. Другими словами, менее чем за месяц она умудрилась прорваться с первого уровня стадии толкования пустоты сразу на второй, а такая скорость превосходила даже его, того, кто поглотил пилюлю перерождения. Именно по данной причине он предположил, что девушка повстречала нечто интересное во время испытания иллюзорного тайника. Глава 810. Женский эксперт. Что? Ты прорвалась на второй уровень стадии толкования пустоты? Как только Дуань Лин Тянь закончил говорить, то Фэн Тяню еще ничего не успела ответить, как Фэн Удао уже воскликнул от удивления. Он более чем точно знал, когда его дочь сумела пробиться на первый уровень стадии толкования пустоты. Но когда он услышал Дуань Лин Тяня и увидел реакцию лица своей дочки, то осознал проблему. Она и вправду пробилась на второй уровень стадии толкования пустоты. Да, ответ девушки заставил Фэн Удао буквально окаменеть. Он пришел в себя довольно быстро, а после прошептал: «С чем ты столкнулась в иллюзорном тайнике? Лин Тянь прав, тебе улыбнулась удача, иначе как бы ты сумела пробиться на второй уровень стадии толкования пустоты менее чем за месяц после прорыва? Второй уровень стадии толкования пустоты? Прорвалась дважды в течение месяца?» Говорящий понимал это по-своему, а вот посторонний человек услышал совершенно иное. Слова Фэн Удао ошеломили 13-го меча и 5-ю саблю. Теперь они совершенно по-иному смотрели на Фэн Тяню. Культивация данной девушки увеличилась дважды за прошедший месяц, и теперь она боевой мастер второго уровня стадии толкования пустоты. Как такое возможно? В конце концов, независимо от количества употребленных духовных фруктов, но практик стадии толкования пустоты не способен прорваться дважды за короткое время. Медицинская сила фрукта должна усвоиться, а для этого потребуется время. Я прошла через барьер воды внутри иллюзорного тайника, а все мое тело словно бы напряглось, пытаясь ей противостоять. В итоге я, кажется, ощутила странную энергию внутри своего тела, из-за чего моя собственная энергия забурлила. Поэтому я прорвалась, ответил Фэн Тяню. Барьер воды? Дуань Лин Тянь естественно знал, о чем она говорила. Естественно, дело касалось формации начертаний области воды. Он также встретил тот барьер, но при помощи духовной силы он временно усыпил формацию, поэтому ему не потребовалось тратить сил на преодоление препятствий. Но Фэн Тяню отличалась. Она не владела духовной силой, как у Дуань Лин Тяня, а также не владела познаниями в дао начертаний. Поэтому она не могли поступить так, как и паренек. Ей приходилось преодолеть препятствие силой. Вода пробудила особый вид энергии. Вдруг Дуань Лин Тянь кое о чем догадался, поэтому бросил взгляд в сторону Фэн Удао. Тогда-то он и заметил, что Фэн Удао тоже смотрит на него. Тело духовного огня. Дуань Лин Тянь и Фэн Удао примерно в одно и то же время воскликнули. Судя по всему, они пришли к одинаковому выводу. Той энергией наверняка оказалась энергия от тела духовного огня. Та энергия полностью вырвется на волю, когда ей исполнится 30 лет. Если она не сможет ее выдержать, тогда просто умрет. Кроме того, та энергия частичка за частичкой вырывалась из источника, поэтому и помогала девушке стремительно развиваться. Получается, что вода в иллюзорном тайнике оказала давление на тело духовного огня внутри Фэн Тяню, вынудив его излить энергию, поэтому то она и смогла прорваться ко второму уровню стадии толкования пустоты, предположил про себя Дуань Лин Тянь. «Тяню, что ты ощутила, что та энергия совершила всплеск?» Серьезным тоном спросил парень. «Первое время я ощущала, что мои меридианы чрезмерно нагрелись и вот-вот готовы взорваться. В критический момент вода подавила ту вспышку, позволив таким образом моей первородной энергии устремиться резко вперед и совершить прорыв», — рассказала о своих ощущениях Фэн Тяню. «Более-менее так, как я думал», — кивнул Дуань Лин Тянь. С другой стороны, Фэн Удао осознал, какой опасный инцидент произошел с его дочерью, поэтому невольно покрылся холодным потом, переживая за нее. Энергия тела духовного огня и вправду невероятна. Если ее постоянно и своевременно высасывать, то возможно Фэн Тяню сумеет совершить прорыв на стадию трансформации пустоты до 30 лет. А если она сумеет совершить прорыв, то сможет при помощи силы выдержать взрыв духовной энергии тела духовного огня, рассуждал про себя парень. Еще 5 лет, тяжко. А затем Дуань Лин Тянь решился, что бы ни случилось, он всячески попытается помочь Тяню совершить прорыв на стадию трансформации пустоты до 30 лет. Он точно не станет стоять спокойно и наблюдать за страданиями девушки. Если она сумеет выдержать взрыв тела духовного огня, то ее будущее окажется просто безграничным. Тело духовного огня, 13-й меч и 5-я сабля пристально уставились на Фэн Тяню, вот только теперь в их эмоциях содержалась легкая грусть. Разумеется, они знали, что имеется под термином «тело духовного огня», значит, девушка не переживет свои 30 лет. Если, конечно, не сумеет до 30 лет совершить прорыв на стадии трансформации пустоты, но такое практически невозможно. Возможно, владелец мог бы себе помочь в самом начале, поглощая много духовных фруктов, но как только он вступал в стадию толкования пустоты, фрукты более не могли помочь ему в развитии. Если же их поглотить, то они могут вызвать разрушение ци или же взорваться внутри практика от переизбытка энергии. Данные факты, естественно, знал Дуань Лин Тянь, поэтому то и чувствовал, что времени мало. Тянью уже совершила прорыв на стадию толкования пустоты. Если бы она могла положиться на духовные фрукты и фрагмент концепции огня, то явно смогла бы совершить нужный прорыв вовремя. Вот только проблема заключалась в том, что она более не могла употреблять духовные фрукты. Именно данный факт придавал ему сильнейшую головную боль. «Неважно, в этот раз тебе удалось встретить удачу по пути неурядиц», — улыбнулся Дуань Лин Тянь. Вжух. Еще один человек выбрался из иллюзорного тайника. Им оказался молодой человек обычной внешности. Первое, что он сделал, обвел взглядом всех людей в воздушном пространстве над боевой ареной. Видимо, он хотел узнать, кто заполучил первые 7 знаков. А когда он заметил Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню, то на его лице вспыхнул шок. Они, как такое возможно? Он член династии Дарчу, их молодой эксперт номер 1, Аучень. Некоторые опознали молодого парня, что вышел 8-м из иллюзорного тайника. Аучень. Представители династии Дарчу улыбались, завидев парня. Как они сумели выбраться наружу раньше меня? Следом Аучень вернулся к представителям своей династии, но все еще не мог поверить, что уступил в состязании Дуань Лин Тяню и Фэн Тяню. Тот Дуань Лин Тянь поразительный. Он первым вышел наружу. Знак 1 в его руках, произнес представитель династии Дарчу, заметив недоумевающий взгляд Аученя в сторону парнишки. Что? Теперь Аучень полностью ошеломился. Спустя пару секунд он глубоко в себя вдохнул. Так он первым выбрался из тайника, а какой ранг получила та девушка в красном платье возле него? Немного успокоившись, Аучень вновь задал вопрос. Она оказалась намного более медленней, поэтому стала только 7-й. Знак 7 в ее владении, ответил представитель династии Дарчу, а после вздохнул. Ты на 3-м уровне стадии толкования пустоты, но все же уступил ей. Неужто ее силы хватит, чтобы одолеть тебя? Ей же всего 25. Так, наверняка она не сможет. Покачал головой Аучень, а про себя подумал следующее. Возможно, она затратила мало времени на прохождение иллюзорных формаций внутри тайника. С точки зрения силы, она явно не может быть сильнее меня. После Аученя на свет явился 9-й участник, еще одна женщина. Перед глазами толпы появилась жаркая женщина в обтянутом платье, вот только внешне она выглядела весьма обычно. Но будучи женщиной и выйдя 9-й, ее сила явно поразительна. В конце концов, среди 100 молодых гениев, что приняли участие в боевых соревнованиях между 10 династиями, женщин участвовало менее 20. А раз она сумела выбраться наружу, то значит превзошла как минимум 70 мужчин. Это Елин, публично известная как девичий повелитель среди молодого поколения династии Дарцин. Год назад она обладала силой боевого мастера 2-го уровня толкования пустоты, а сейчас уже, возможно, прорвалась на 3-й уровень. Кто-то узнал данную участницу. Елин из династии Дарцин. Дуань Лин Тянь невольно слегка удивился, когда помимо Фэн Тяню наружу вышел еще один представитель женского пола. Если ничего внезапного не произошло, то я должно быть единственная среди женщин войду в 1-ю десятку. На лице Елин выражалось легкое самодовольство и улыбка, пока многие вокруг бросали на нее восхищенные взгляды. Вот только пока она обводила взглядом толпу, то в определенный момент она просто застыла. Как такое возможно? Она, как она смогла выбраться раньше меня? Елин пристально уставилась на Фэн Тяню, она прищурилась, словно не могла поверить. Как могла появиться еще одна женщина среди участников, что сумела раньше ее преодолеть иллюзорный тайник. Кроме того, та девушка обладала поистине красивой внешностью, чем и вызывала ее зависть. В прошлом она встречала множество представительниц своего пола, обладающих куда более прекрасной внешностью, но каждая из них оказалась в итоге горшком цветов. И что с того, что они более красивы? В этом мире сила определяла уважение, поэтому она могла сама вершить свою судьбу. Поэтому Елин всегда считала, что небеса не одарили ее красотой, но вместо этого подарили природный талант, не уступающий мужчинам. Но теперь Фэн Тянью разрушила всю ее гордость, из-за чего на ее сердце заскрипели кошачьи когти. С точки зрения внешности она точно уступала Фэн Тянью. С точки зрения силы, учитывая нынешние обстоятельства, раз она сумела первой выбраться из иллюзорного тайника, значит сила Фэн Тянью явно не уступает ее собственной. Глава 811. Третий раунд отбора. Возможно, она воспользовалась коротким путем и смогла выбраться раньше меня. Сколько ей лет? Невозможно, чтобы ее сила превосходила мою. Утешила себя Елин, так как не верила, что Фэн Тянью превосходила ее. Будучи сильнейшим молодых экспертом династии Дарцин, у нее имелась собственная гордость. «Тянью, Елин, кажется, весьма недооценивает твою силу», — улыбнулся Дуань Лин Тянь. Фэн Тянью равнодушно посмотрела на Елин, а после перестала обращать на нее внимание. Женщина, что как минимум на 10 лет старше нее, явно недостойна сравниваться с ней. После Елин на свет появился и десятый человек, Ли Цзи из династии Дартон. Ли Цзи оказался красивым молодым парнем в возрасте 35 лет. По совместительству он занимал статус 11-го принца. Теперь определилась первая десятка среди участников соревнований. 1. Дуань Лин Тянь из династии Дархан. 2. Цзышан из династии Дархан. 3. Цифэн из династии Дарцы. 4. Цинь Кун из династии Дарцинь. 5. Таму из династии Дариань. 6. Лу Юн из династии Дармин. 7. Фэн Тянью из династии Дархан. 8. Аучень из династии Дарчу. 9. Елин из династии Дарцин. 10. Ли Цзи из династии Дартан. Среди первой десятки трое оказались из династии Дархан. Династия Дархан явно купается в славе. Вздыхали каждый со своими эмоциями представители из различных династий. Но, конечно, выражения представителей из двух династий выглядели удрученными, так как никто из их рекомендованных участников не оказался в первой десятке. Теперь уже первые 10 участников показали себя, поэтому осталось дождаться оставшихся 40. Через некоторое время множество человек стало выходить из иллюзорного тайника. В число тех людей входили также Сули, Лун Юнь и Чжан Шоу Юн. И вправду среди участников скрываются гениальные эксперты. Вздохнул Сули. Сули получил знак под номером 12, а Лун Юнь под номером 19. К шоку Дуань Лин Тяня, Чжан Шоу Юн получил знак под номером 15. В то же время он выпустил свою духовную силу, чтобы определить культивирование Чжао Шоу Юна, но итог его поразил, потому что его друг уже совершил прорыв на второй уровень стадии толкования пустоты. «Поздравляю, старший брат Чжан!» – поздравил его Дуань Лин Тянь. «Дуань Лин Тянь, никак мне не удается от тебя ничего скрыть!» – горько усмехнулся Чжан Шоу Юн. Он не особо удивился, что Дуань Лин Тянь сумел определить его культивацию. По его мнению, неважно какое чудо случится, но если оно связано с Дуань Лин Тянем, значит так нужно. Старший брат Чжан прорвался, радостно поздравила его следом и Фэн Тянью. «Юная леди Тянью, ты закончила раньше нас. Какой номер ты сумела получить?» С легким ожиданием спросил у девушки Сули. «Что?» Чжан Шоу Юн уже удивился, когда увидел Фэн Тянью, но не думал, что она покинула тайник раньше него. А когда Сули задал свой вопрос, то осознал, что Фэн Тянью ведь и вправду закончила раньше них. Сули получил знак номер 12, но так как она уже была снаружи в момент его выхода, то как минимум получила знак номера 11 или даже вошла в первую десятку. ХМПФ, Тянью намного лучше тебя. 13-й меч явно был разочарован результатом Сули, поэтому решил ударить по его гордости. Тянью получила 7-е место. Знак номера 7, Сули в тот же миг окаменел, но то же самое касалось и Чжан Шоу Юна и Лун Юня. «Глупый мальчишка, ты на дне. Видимо, мне придется воспользоваться особым методом, чтобы должным образом закалить тебя», — произнес пятая сабля сквозь стиснутые зубы. Выражение Лун Юня слегка побледнело. «Дуань Лин Тянь, какой номер получил ты?» Когда Сули прошел в себя, то горько усмехнулся, но невольно повернулся к Дуань Лин Тяню, надеясь, что хоть он его так не шокирует. Если даже Дуань Лин Тянь уступал Фэн Тянью, тогда мог оправдаться перед мастером. Вот только его надежды не оправдались. Номер один. Слегка улыбнулся в ответ Дуань Лин Тянь. На некоторое время Сули вновь окаменел, а Чжан Шоу Юн даже закашлял, так как только отошел от шока, что предоставило ему Фэн Тяню. Выражение лица Лун Юня слегка испортилось, так как он не догадывался, что Дуань Лин Тянь сумеет заполучить знак номера один. То также означало, что Дуань Лин Тянь первым покинул иллюзорный тайник. Дуань Лин Тянь, раз ты первым вышел, тебе известны остальные 8 участников из первой десятки? Спросил Сули. Затем Сули узнал личины остальных представителей юных гениев из первой десятки. Он не был удивлен, что Цзышан получил знак номера 2. В прошлом он лично видел, насколько сильным становился Цзышан при высвобождении своей секретной техники. Тогда Цзышан обладал силой боевого мастера 9 уровня стадии посвящения пустоты, но его сила мгновенно возрастала до 4 уровня стадии толкования пустоты. Но сейчас Цзышан наверняка прорвался на стадию толкования пустоты, а значит при высвобождении секретной техники как минимум будет обладать силой 5 уровня стадии толкования пустоты. Видимо, только ты сможешь противостоять Цзышану во время проведения соревнований, вздохнул Сули. Цзышан, в глазах Дуань Лин Тяня вспыхнули холодные огоньки, так как он уже решил бросить вызов Цзышану во время 4-го раунда соревнований. Если Цзышан не признает поражение, тогда он точно прикончит его. С течением времени небо начало темнеть. К тому времени все 50 участников уже покинули иллюзорный тайник. Третий раунд отбора начнется завтра на рассвете. Завтра же мы и определим десятку сильнейших среди вас, объявил Нин Цань, а после покинул боевую арену. Цзышан и Лу Юн последовали за ними. Цзышан, Сули и Чжан Шоу Юн удивились. Нин Цань уже принял Цзышана в качестве личного ученика, ответил Дуань Лин Тянь. Теперь они поняли. Никогда бы не подумал, что знак номер один подучил Дуань Лин Тянь из династии Дархан. Ему явно повезло, точно повезло. Обсуждали между собой молодые гении, так как были уверены, что парень точно не полагался на собственные силы, чтобы получить знак номера один. А Дуань Лин Тяня совершенно не волновало их мнение. Удача, во время завтрашнего раунда он своими действиями заткнет им все рты. Победителем всего дня в итоге оказалась династия Дархан. Династия Дархан заняла 3 из 10 мест в десятке сильнейших, чем и заставила остальные династии ей завидовать. Император династии Дархан не переставал улыбаться. Он словно в этот момент забыл о смертях своего сына и племянника. Возвращаемся. Группа Дуань Лин Тяня вернулась в собственные павильоны. Еще недостаточно. Вздохнул про себя Дуань Лин Тянь, культивируя в своей комнате. Даже если его культивация подпитывалась невероятной пилюлей перерождения, но ему все еще не доставало нужного количества энергии, чтобы прорваться на 3-й уровень стадии толкования пустоты. Но сам он понимал, что не стоит усердно толкать культивирование дальше, так как в итоге он мог застрять на месте куда больше времени. В настоящее время он словно зашел в тупик, но если хотел продолжать дальше, то вперво ему придется достигнуть состояния спокойствия. Поднявшись с кровати, он приступил к культивированию боевого навыка небесного ранга за пределами павильона Нарцисса. В то же время он держал в ладони фрагмент концепции ветра, постигая дао прозрения ветра. Чем более знаком он станет с сияющей вспышкой 9 драконов, то тем быстрее сможет плавно ею пользоваться. Как только 3-й дракон примет явную форму, тогда его навык вступит в начальную стадию. Что до концепции ветра, я только сегодня постиг 2-й уровень промежуточной концепции ветра, поэтому в ближайшее время она не совершит очередного прорыва, размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Ночь быстро прошла, а восход следующего дня наступил в мгновение ока. Утреннее солнце только показалось из-за горизонта, как Дуань Лин Тянь уже вышел из своего павильона вместе с Фэн Тяню, следом они взлетели в небо. Фэн Удао уже парил в небе, ожидая их. Как только представители и молодые гении династии собрались на боевой арене, Нин Цань и Фэн Вэй показали себя. За их спинами парили Цзышан и Лу Юн. Сегодня пройдет 3-й раунд отбора. Правила этого раунда частично были объявлены вчера. Вызовы начнут бросать владельцы первых 10 номерных знаков, но им бросить вызов запрещено, объявил Нин Цань. Во время 3-го раунда не запрещено забирать жизнь противника. Следует признать поражение, если не уверен в своей победе. Юные гении напряглись, но все кивнули без исключений. А теперь владелец знака номер 1, поднимись на арену и брось первый вызов. Можешь вызвать любого, за исключением первой десятки. Нин Цань равнодушно посмотрел на Дуань Лин Тяня. Даже если он и желал разорвать парня на мелкие кусочки, но был вынужден вести себя как положено. Вжух. И когда многие только повернулись в его сторону, Дуань Линтянь уже появился в воздушном пространстве боевой арены. Глава 812. Интенсивные вызовы. Владельцы знаков с 11 по 50. Встаньте в очередь согласно порядку вашего знака. Указал Нин Цань на пустое пространство. 40 молодых гениев тут же образовали шеренгу, в которой встали также Сули, Чжан Шоу, Юн и Лун Юнь. Дуань Линтянь парил в центре боевой арены и рассматривал шеренгу гениев. В его глазах мелькали неясные огоньки. Помимо Сули, Чжан Шоу, Юна и Лун Юня, среди тех гениев находило еще одно знакомое лицо. Дуань Линтянь получил знак номер один и получает приоритет в вызовах. «Как думаешь, кого он вызовет?» – спросил кто-то шепотом. «Есть ли смысл спрашивать? Он точно вызовет владельца знака 50», – ответил кто-то таким тоном, словно это абсолютная истина. Однако Дуань Линтянь направил пристальный взгляд не на владельца знака 50, а на знакомого ему человека среди участников. Владелец знака 17, Чжао Вэй, молодой эксперт номер один в клане Чжао, который уступал лишь кронному принцу Лу Юну в династии Дармин. Что более важно, однажды между ними уже произошел конфликт. «Я бросаю вызов владельцу знака 17», прямо произнес Дуань Линтянь, смотря на своего противника. И толпа сразу зашумела. Дуань Линтянь на самом деле бросил вызов владельцу знака 17? По моим сведениям, даже после 10 знака многие боевые мастера обладают силой второго уровня стадии толкования пустоты. Может ли так быть, что Дуань Линтянь уверен в победе над таким противником? Многие люди задавались одним и тем же вопросом, но Чжао Вэй выглядел жутко. После глубокого вдоха, он произнес свои слова под пристальным вниманием людей. «Я признаю поражение. Признаю поражение». Как только последнее слово вышло из уст Чжао Вэй, атмосфера просто взорвалась. Из какой династии пришел тот парень? Раз он смог получить знак 17, то его сила явно не слаба. Но у него нет даже смелости, чтобы подняться на арену. Многие люди высказывали свои сомнения в сторону Чжао Вэй. «Я знаю его. Он один из двух самых выдающихся молодых экспертов из династии Дармин и практически также известен, как и личный ученик заместителя мастера форта Фэй Лу Юн. Такого не может быть, верно? Сыкла, как он также известен, как и Лу Юн. Ты ведь шутишь, так? Я думаю, Сыкла, как он не имеет квалификации, чтобы стоять вровень с Лу Юном. Обладая подобной репутацией, он позорит имя Лу Юна». Многие люди подливали масла в огонь. В этом мире сильные уважались больше всего, а Сыкла считалась дном общественности. То, что Чжао Вэй испугался сражения, именно это и вызвало негодование толпы. Выражение Чжао Вэй колебалось между зеленым и пепельным, пока он выслушивал насмешки со всех сторон, вот только ответить им он не мог. Ведь он и вправду боялся Дуань Линтяня. Когда он сражался с ним в тот день, то даже не сумел коснуться его одеяний. А если бы Дуань Линтянь нанес смертельный удар, то его бы уже не было в живых. Когда Дуань Линтянь посмотрел на него только что, он четко заметил в его взгляде вспышку холодного света. Он понял, что как только выйдет на арену, то его жизнь более перестанет ему принадлежать. Поэтому ради выживания, он посмел публично признать поражение. Он считал, что так поступит наиболее мудро. «Благодарю». Дуань Линтянь одарил Чжао Вэй глубоким взглядом, поблагодарил его, а затем вернулся к Фэн Тяню. Некоторое время Чжао Вэй был разозлен. Далее наступила очередь владельца знака 2 бросать вызов. Тем человеком оказался Цзышан, молодой гений из династии Дархан, а теперь уже личный ученик заместителя мастера форта Нин Цаня. «Я слышал, что этот Цзышан стал личным учеником заместителя мастера форта Нин. Он вторым выбрался из иллюзорного тайника после Дуань Линтяня. Раз заместитель мастера форта Нин решил взять его к себе в ученики, то, полагаю, его сила не так проста». Многие люди начали обсуждать между собой Цзышана. Как только Цзышан поднялся на арену, то сразу направил свой взгляд в сторону владельца знака 50. Равнодушно он произнес: «Участник со знаком 50». Даже если тот молодой парень ощущал ужас в самих глубинах сердца, когда его выбрал Цзышан, но он все равно стиснул зубы и встал напротив Цзышана. Если бы прошлой картины публичного позора не произошло, то он прямо признал бы поражение. Однако ради сохранения репутации, он не стал так себя вести. «Признаю поражение, как только пойму, что ему не ровня», — решил про себя парень в зеленых одеяниях. Он уже решил при первой же возможности признать поражение. В таком случае он будет выглядеть более величаво по сравнению с Чжао Вэйи. В конце концов, Чжао Вэйи даже не хватило смелости, чтобы подняться на арену. «Ты посмел подняться на арену?» Выражение Цзышана испортилось, когда парень в зеленых одеяниях не признал поражение, а вдобавок еще и встал напротив него. Его смертельный враг, Дуань Линтянь, бросил вызов владельцу знака 17, но тот даже не посмел подняться на арену и прямо признал поражение. А он решил бросить вызов владельцу знака 50, так как думал, что тот поступит точно так же. В таком случае он публично не проиграет Дуань Линтяню. Однако его противник посчитал иначе. Владелец знака 50 решил выйти на арену и вел себя так, словно совершенно не боялся его. Подобное поведение встряхнуло жестокость его сердца, а сам он словно бы испытал болючий удар. «Я хочу попробовать», — ответил парень сквозь стиснутые зубы. «Иногда неверные решения приведут к потере твоей жизни». В глазах Цзышана уже пылала кровожадная жажда убийства. Владелец знака 50 поставил его в неловкое положение, поэтому он решил восполнить данную неловкость его жизнью. «Ха!» Выражение парня побледнело, когда он услышал Цзышана, но он все же набрался смелости, чтобы призвать духовную саблю, а его первородная энергия взорвалась. Когда молодой парень высвободил всю свою силу, то проявил феномен воплощения энергии неба и земли, чем и призвал в небе 50 силуэтов древних рогатых драконов. Первый уровень стадии толкования пустоты. Первый уровень промежуточной концепции сабли. Духовное орудие 4-го ранга. Вжух. Выражение Цзышана оставалось неизменным, когда его противник ринулся на него. После взмаха ладони, в его руке появилась на вид простенькая цитра. Взмахнув рукой, его первородная энергия забурлила, вызывая в небе воплощение 30 силуэтов древних рогатых драконов. Чем и показал, его культивация соответствовала второму уровню стадии толкования пустоты. Так Цзышан сумел прорваться, прищурился Дуань Линтянь. Если он правильно помнил, вчера Цзышан все еще был боевым мастером первого уровня стадии толкования пустоты, но как он сумел совершить прорыв на следующий уровень за единственную ночь? Видимо, Нин Цань кое-чем его наградил. Возможно, он что-то потребил для своего прорыва. Вот что предположил про себя Дуань Линтянь. Когда Цзышан явил культивацию второго уровня стадии толкования пустоты, то его противник резко затормозил, и в то же время он открыл свой рот. «Я признаю, вот только ему не удалось завершить свою фразу». Звон. Как только ладонь Цзышана обрушилась на струны цитры, они так сильно завибрировали, что вызвали пронзительный звон. В то же время материальный импульс лазурного цвета в форме волн, содержащий в себе обжигающую ауру, устремился на молодого парня в зеленых одеяниях. По пути аура пламени становилась все сильнее и сильнее. Огонь полагался на мощь ветра. Используя культивацию второго уровня стадии толкования пустоты и первый уровень промежуточной концепции ветра для высвобождения начальной концепции огня, а также при помощи духовной цитры 4-го ранга, Цзышан высвободил силу в 70 древних рогатых драконов. Гул. Импульс волны разрезал молодого парня на две части до того, как он успел произнести последнее слово. Звон, звон, звон, звон, звон. Затем волны пронзительных звонов цитры загрохотали, а импульсы волны устремились во множественном числе на две части уже трупа противника Цзышана. Только дождь из крови полился на землю в следующие секунды, а от трупа молодого парня в зеленых одеждах ничего не осталось. Многие люди с ужасом уставились на Цзышана. Некоторые боевые мастера женщин даже побледнели от жестокости атаки Цзышана, когда они вообще видели настолько кровавое зрелище. Владелец знака 50 погиб незаслуженно. Да, он уже хотел признать поражение, но даже не успел его произнести. Но ведь Цзышан лишь на втором уровне стадии толкования пустоты. Кроме того, среди его постигнутых концепций, концепция ветра, кажется, находится на первом уровне промежуточной стадии, а концепция огня еще только на начальной. У него даже нет в наличии духовного оружия 3-го ранга. Так как он смог при такой силе выйти вторым из иллюзорного тайника, многие практики начали задаваться вопросами в отношении проявленной силы Цзышана. По их мнению, учитывая проявленные способности, Цзышан явно должен был занять место ниже 20 ранга, но вместо этого он стал вторым. Если он и вправду обладает лишь такой силой, то он явно не мог получить знак 2. Пришел к такому выводу Цзышан, так как подумал, что Цзышан сдерживался в своей атаке. Что более важно, он сильно сдерживался. ХМПФ. Возможно, он воспользовался окольным путем. В конце концов он член династии Дархан, а их аж трое в первой десятке. Презрительно фыркнул Цинькун, что парил возле Цифена, поэтому и услышал его шепот. Все больше людей высказывало свои сомнения по поводу того, что Цзышан честным путем заполучил знак 2. Я знал, невозможно, чтобы Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню, 28 и 25 годов от роду, сумели заполучить знаки номеров 1 и 7. Видимо, у династии Дархан имеются особые нечестные методы, чтобы пронестись по иллюзорному тайнику. Цзышан сумел получить знак 2 с такой небольшой силой. Полагаю, что Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню не намного сильнее. Глава 813. Красивая и выдающаяся девушка. Подумать только, что Чжао Вэй побоялся Дуань Лин Тяня только потому, что тот получил знак 1. Его внутренности наверняка уже позеленели от сожаления, не так ли? Если Дуань Лин Тянь бросит мне вызов, я точно приму его. Но не только я выйду на арену, я одолею его и получу знак 1. Получить знак 1 не только даст статус «смогу бросить вызов кому угодно», поэтому войти в десятку сильнейших в этом соревновании не составит никакого труда. В этот момент многие гении начали желать, чтобы Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью бросили им вызов. По их мнению, Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью получили свои знаки не полагаясь на собственные силы, а на особые жульнические методы. Но, конечно, присутствовали также и те, кто знал, что Дуань Лин Тянь и Цзышан не полагались на жульничество, раз получили свои знаки. Как только Цзышан покинул арену, пришла очередь Цифэна. Раз он обладал приоритет третьего уровня, то бросил вызов участнику со знаком 49. Его оппонент признал поражение. То же самое произошло и с Цинькуном, обладателем знака 4. Владельцы знаков 5, Таму и знака 6, Луюн, поднялись на арену, но их противники даже не посмели подняться к ним. И теперь наступила очередь владельца знака 7, то есть Фэн Тяню. Фэн Тяню поднялась на арену и бросила вызов владельцу знака 45, высокому и крепкому парню, волосы которого почти доходили ему до плеч. Высотой этот парень достигал почти 2 метра. На фоне девушки он выглядел как титан. «Девочка, твоя внешность хороша, но, к сожалению, ты получила свой знак при помощи жульничества, поэтому ты явно мне не соперница. Передай знак мне и признай поражение». Низким голосом обратился к ней парень. «Иначе я собственной силой разрушу зреющий цветок». «Ха-ха, большой парень, прояви воспитание. Ей только 25 лет». Среди толпы кто-то не выдержал и рассмеялся. Многие также поддержали его смех и тоже засмеялись. Все они думали, что Фэн Тяню не владеет большой силой. «Если хочешь знак 7, тогда подойди и забери его». Выражение девушки никак не изменилось перед высокомерием парня. Она просто парила в воздухе, а ее платье трепыхало даже без ветра. Она словно внешне преобразилась в шаг огня. «Девочка, ты и вправду глупа. Раз так, тогда позволь мне преподать тебе урок поведения». Зловеще улыбнулся парень. В следующий миг он устремился в атаку. Несмотря на размеры его тела, ему они явно не мешали вести бой. В то же время в его руке появилась шипастая дубинка. Вместе со вспышкой первородной энергии, его оружие напомнило огненный жезл. Практически 60 силуэтов древних рогатых драконов появилось в небе над ним. Даже если он и смотрел сверху вниз на Фэн Тяню, но все равно не смел сдерживаться во время боевых соревнований между 10 династиями, поэтому высвободил всю свою силу. Мощь подавления мира. Взревел парень, направляя свой пламенный жезл в сторону Фэн Тяню. Многие молодые гении невольно выругались про себя, так как тот парень не проявлял никакой жалости к девушке. Некоторые даже невольно закрыли глаза, не желая видеть последующие события. Но вскоре они их резко открыли, а картина перед их глазами заставила их ошеломиться. «А-а-а!» Открыли они глаза лишь по той причине, что услышали жалкий вопль парня. Открыв глаза, они увидели нечто незабываемое. Девушка в красном платье даже особо не двинулась, а ее противник уже отправился в полет, жалко вопля и харкая кровью. В этот момент не только его оружие уже отлетело куда-то в сторону, но и его волосы уже сгорели. Парень стал лысым. Что это было? Молодые гении, что закрыли свои глаза от нежелания лицезреть убийство красавицы, вопросительно закричали. Никогда бы они не подумали, что молодая девушка сумеет так вот просто сокрушить парня, внешне напоминающего титана. Какая невероятная! Она тяжелым ударом отправила в полет того парня простой ладонью даже без помощи духовного оружия. Ее сила как минимум на втором уровне стадии толкования пустоты. Кроме того, ее пламя выглядело более осязаемым, нежели у владельца знака 45. Ее концепция как минимум второго уровня. Ей вправду 25 лет, сила девушки вызвала внушительный ажиотаж среди толпы. Юная девушка каких-то 25 лет показала силу культивации концепции, которая заставила их испытывать стыд, поэтому многие невольно захотели исчезнуть отсюда. К сожалению, она атаковала быстро, поэтому феномен энергии неба и земли не успел проявиться. Даже если феномен не успел проявиться, она как минимум боевой мастер второго уровня стадии толкования пустоты. Кроме того, ее концепция тоже находится как минимум на втором уровне. Женщина с такими способностями вполне способна заставить многих мужчин испытать стыд. Эксперты в небе над ареной никак не могли успокоиться из-за проявленной силы Фэн Тяню. Какая невероятная юная девочка. Даже заместители мастера форта бросили несколько лишних взглядов на нее. Вот только их глаза излучали явную жажду убийства. Если молодой боевой мастер с такими способностями не присоединится к их форту Небесного Волка, тогда они просто не позволят ему жить. Если такой монстр в будущем выступит против них, то принесет бедствие. Подобного они явно не желали. «Шан, если она пройдет в следующий раунд, ты должен убить ее». Нин Цань передал голосовое сообщение Цзышану. «Слушаюсь, мастер». Глаза Цзышана сверкали холодным светом, когда он смотрел на Фэн Тяню. Нин Цань хочет, чтобы Цзышан убил Тяню. При помощи поразительных наблюдательных способностей Дуань Лин Тянь легко заметил вспышку жажды убийства во взгляде Нин Цаня, пока тот смотрел на Фэн Тяню. Более того, он также заметил, что Нин Цань после бросил соответствующий взгляд на Цзышана. Вот почему он догадался о его намерениях. «Посмотрим, сможешь ли ты, Цзышан, убить ее, или же Тяню убьет тебя». Холодно ухмыльнулся Дуань Лин Тянь, так как он уже придумал способ противостоять Цзышану. После удара Фэн Тяню крупный парень больше не мог продолжать бой, поэтому девушка победила. Вжух. Через краткий миг Фэн Тяню вернулась к Дуань Лин Тяню. «Тяню, когда ты успела постичь четвертый уровень промежуточной концепции огня?» — спросил у нее парень через голосовое сообщение. Возможно, остальные люди и не успели заметить, так как феномен энергии неба и земли не успел воплотиться. Вот только Дуань Лин Тянь, обладая воспоминаниями боевого императора Возрождения, мог предположить по некоторым признакам, что концепция огня Фэн Тяню уже достигла четвертого уровня промежуточной стадии. Но именно данные факты заставил его испытать шок. То произошло в иллюзорном тайнике. Во время барьера огня меня посетило необычное, но краткое прозрение. Когда я пробудилась, то уже постигла четвертый уровень промежуточной концепции огня. Фэн Тяню не особо удивилась, что Дуань Лин Тянь сумел догадаться. Слишком много чудес возникало вокруг него, которые уже даже относительно перестали вызывать у нее мурашки. В ее глазах Дуань Лин Тянь мог совершить то, чего не могли и остальные. Как и ожидалось от тела духовного огня, оно настолько необычно. А внутри себя Дуань Лин Тянь был потрясен. Он предельно точно понимал, что Фэн Тяню смогла получить столько преимуществ в иллюзорном тайнике только потому, что владела духовным телом огня. В ином случае, ей бы так не повезло. Впоследствии остальные трое из десятки сильнейших бросили свои вызовы, а их противники не посмели подняться на арену, поэтому признали поражение. Затем владелец знака 11 бросил вызов. Тем человеком оказался парень в форме ученого, который оказался чуть быстрее Сули. Его противником оказался владелец знака 41, но при первом же ударе он получил тяжелые повреждения, поэтому не смог продолжить бой. Затем Сули поднялся на арену, а его противнику получил тяжелый удар от удара мечом. Если бы Сули вовремя не изменил траекторию полета своего клинка, то его противник лишился жизни. Спасибо за проявленное милосердие. Противник Сули совершенно не переживал за свое поражение, поэтому просто поблагодарил Сули. Третий раунд отбора продолжился. Вскоре Чжан Шоу, Юн и Лун Юнь бросили свои вызовы и получили победы. Через некоторое время первый этап третьего раунда подошел к концу, а из 50 участников осталось 25. Остальные 25 либо получили травмы, либо признали поражение или же были убиты. Никто из владельцев знаков из первой десятки его не лишился, что говорило о том, что они по праву заполучили их во время второго раунда отбора. Следом начался второй этап третьего раунда. Будучи владельцем знака 1, Дуань Лин Тянь вновь очутился в воздухе над боевой ареной. Показавшись на арене, Дуань Лин Тянь бросил вызов владельцу знака 25, молодому парню жестокой внешности. Тот постоянно смотрел на всех остальных, словно во всех видел своих врагов. В небе над ареной Дуань Лин Тянь и тот парень парили друг напротив друга, а вокруг все молчали. Но тихая атмосфера долго не простояла, так как вскоре поднялся шум. Фэн Тянью из династии Дархан в коей мере доказала свою силу. Но мне интересно, сможет ли Дуань Лин Тянь поступить так же? Если он потерпит поражение от владельца знака 25, то станет наисмешнейшей шуткой боевых соревнований между 10 династиями. Он собирается начать. Я просто уже не могу ждать. Все присутствующие ожидали начала битвы Дуань Лин Тяня. Глава 814. Первая десятка. Последний шанс. Владелец знака 1. Я разорву тебя на кусочки и замещу тебя. Молодой человек с суровым выражением лица щелкнул языком, а после грубо выговорился в сторону Дуань Лин Тяня. То будет зависеть от твоих способностей. Спокойно ответил ему Дуань Лин Тянь. Он естественно видел насквозь своего противника, а также знал о его способностях, так как владелец знака 25 недавно разобрался с владельцем знака 26. Его противник хотел попросить пощады, вот только тот рассек тому горло и не позволил ничего сказать, а в итоге владелец знака 26 оказался разорван на кусочки голыми руками. Духовным оружием парня с суровым выражением лица оказались перчатки четвертого ранга. «Скоро увидишь», – прошипел молодой человек, а затем двинулся в сторону Дуань Лин Тяня, мелькая как змея. Ладонью в перчатке он хотел схватить Дуань Лин Тяня за голову. Поверхность перчатки мерцала горящим пламенем. В небе над ним воплотилось 70 силуэтов древних рогатых драконов, когда он ринулся в атаку на Дуань Лин Тяня. Второй уровень стадии толкования пустоты. Первый уровень промежуточной концепции ветра. Духовное оружие четвертого ранга. Можно сказать, что молодой человек высвободил всю свою силу во время атаки, желая прихлопнуть Дуань Лин Тяня с одного удара. «Хочешь убить меня?» В глазах Дуань Лин Тяня вспыхнула жажда убийства, а следом он махнул рукой, приветствуя атаку своего противника. Зрители подумали, что Дуань Лин Тянь решил выкинуть свою жизнь на ветер. А пока многие думали, что парнишка решил погибнуть, в его ладони из воздуха появился меч. Духовный меч третьего ранга. Сверкающая вспышка 9 драконов. Меч Дуань Лин Тяня просвистел, а его первородная энергия вместе со вторым уровнем промежуточной концепции преобразились в лазурный вихрь, который окутал его меч. Свист, свист, свист. Два материальных божественных дракона и один полностью невоплощенный просвистели вперед, чем и привлекли к себе внимание толпы наблюдателей. Ведь драконы являлись божественными зверьми из легенд, поэтому никто их не видел собственными глазами. Но, конечно, существовало достаточное количество драконьих тотемов и вышитых картин с древних времен. Взять, к примеру, золотых божественных драконов с 5 когтями, вышитых на мантиях императоров из различных династий. Однако вполне себе живые божественные драконы, сконденсированные из первородной энергии, встречались довольно редко. Свист, свист, свист, свист. И пока внимание людей привлекли 3 божественных дракона, яркая вспышка резко вырвалась из глаз 2 материализованных драконов. 4 вспышки поразили молодого человека на невообразимой скорости. Свист. Первая вспышка проткнула руку молодого парня сквозь перчатку, оставив на нее четкую дырку. Хлынула кровь. Плеск, плеск, плеск. Что до других 3 вспышек, одна поразила лоб парня, вторая его горло, а третья сердце. Не говоря уже о жалком вопле, молодой парень даже не сумел простонать, прежде чем потерял всякие признаки жизни. Ураган. Дуань Лин Тянь сместился слегка в сторонку от траектории полета трупа, а затем простым пинком отправил его на землю боевой арены. В небе над ним воплотилось 81 силуэтов древних рогатых драконов, но пропали тотчас же, стоило ему убрать свой меч. Второй уровень стадии толкования пустоты. Второй уровень промежуточной концепции ветра. Даже если его боевой навык вполне себе неплох, но при такой силе он ведь явно не имеет квалификации для владения знаком 1, верно? Увидев полную силу Дуань Лин Тяня, многие люди не сдержались и вслух озвучили свои сомнения по поводу результата второго раунда. Теперь они еще крепче поверили, что парень получил знак 1 при помощи жульничества. На самом деле про Дуань Лин Тяня и вправду можно было сказать, что он сжульничал. Полагаясь на жизненный опыт боевого императора Возрождения и свою собственную духовную силу, он временно усыпил формации начертаний внутри иллюзорного тайника. Но, разумеется, никто не мог о подобном прознать. Меня интересовало, насколько силен этот Дуань Лин Тянь, но его сила такая посредственная. Презрительно высказался Цинь Кун, бросив холодный взгляд на Дуань Линтяня. Раз он смог первым завершить испытание иллюзорного тайника, то явно владеет нечто поразительным. Полагаю, он не раскрыл своих козырей, прошептал Ци Фэн. После Дуань Линтяня на арену поднялся Цзы Шан. Он бросил вызов владельцу знака 24. Даже если сила его противника и оказалась внушительной, но он все равно погиб от лезвия ветра, которое вылетело из его цитры. Вызовы продолжились. Владельцы первых 10 знаков подтверждали свои статусы. Вскоре наступила очередь Фэн Тяню. Согласно порядку вызовов, ее противником должен быть владелец знака 19. Однако тем человеком оказался Лун Юнь, а в связи с уважением к пятой сабле девушка не стала бросать ему вызов. Вызвала она владельца знака 18. Владелец знака 18 обладал культивацией второго уровня стадии толкования пустоты, а также постиг второй уровень промежуточной концепции. Можно было сказать, что он являлся могучим практиком. И пока многие полагали, что между ними будет ничья, Фэн Тяню одолела его с одного удара. В этот раз Фэн Тяню воспользовалась духовным оружием, поэтому наградила оппонента тяжкой травмой. Феномен энергии неба и земли даже не успел воплотиться, поэтому ее сила осталась в тайне перед остальными людьми, за исключением Дуань Линтяня, естественно. Ей только 25 лет, но она владеет такой культивацией. Просто поразительно. Если она продолжит свой темп, то неудивительно, если она совершит прорыв на стадию трансформации пустоты через 10 лет. Многих людей ошеломила сила Фэн Тяню, поэтому они эмоционально вздыхали. Она позволила им по-другому взглянуть на боевых мастеров женского пола. Фэн Тяню, владелица знака 9 со сложным выражением на лице, уставилась на Фэн Тяню. В ее возрасте она даже не прорвалась на стадию посвящения пустоты. Даже если она и не желала признавать, но соглашалась, что природный талант и способности к постижению у Фэн Тяню превосходили ее. «Но я уверена, что сумею одолеть ее в бою», — убеждала себя Елин. «Тяню, тебе стоило преподать соответствующий урок этому мальчишке». Как только она вернулась, пятая сабля немного грустным тоном обратился к ней, так как сожалел, что она не вызвала Лун Юня. После Фэн Тяню наступила очередь Учиня бросать вызов. А бросил он вызов уже непосредственно Лун Юня. Лун Юнь являлся учеником заместителя мастера Дома Сабель, поэтому уже коснулся единства сабли, но ввиду разрыва между культивациями он потерпел поражение от Учиня. А так как Учень опасался пятой сабли, то не стал жестоко атаковать. Как только Лун Юнь вернулся, то понуро обратился к пятой сабле. «Мастер, мне жаль, я пристыдил вас и не вошел в десятку сильнейших. ХМПФ». Пятая сабля холодно фыркнул. «Как только мы вернемся в секту, я прибегну к методу Дома Сабель, чтобы должным образом закалить тебя». Закончив говорить, на его лице всплыла зловещая ухмылка, из-за которой Лун Юнь невольно задрожал. Вжух. После Аучиня наступила очередь Елин. Она бросила вызов владельцу знака 17 и одержала победу. Впоследствии владелец знака 10 бросил вызов владельцу знака 16 и также победил. Владелец знака 11, молодой человек в одеяниях ученого, бросил вызов Чжан Шоу Юну. Старший Чжан встретил сильного противника, прошептал Дуань Линтянь. Как и сказал Дуань Линтянь, Чжан Шоу Юн и его противник оказались равными в битве, а равными лишь по той причине, что Чжан Шоу Юн владел горлянкой третьего ранга, которую для него изготовил Дуань Линтянь. Молодой человек в одеяниях ученого владел шокирующей силой. В итоге Чжан Шоу Юн с трудом одолел своего противника и заменил его на 11 строчки. Старший Чжан, отлично, обрадовался за товарища Дуань Линтянь, а после наступила очередь Сули, как владельца знака 12. Он бросил вызов владельцу знака 14, но после трех ударов уже получил победу. Владелец же знака 13 получил свободный билет. Что дальше? Осталось только 13 человек, поэтому многие люди обратили свои взоры на заместителей мастера форта Небесного Волка. А дальше наступит основная часть третьего раунда. Она заключается в том, что владельцы знаков 11, 12 и 13 бросят вызов владельцам знаков из первой десятки. Если они победят, то войдут в десятку сильнейших боевых соревнований между 10 династиями, четко объявил Нин Цань. Глаза Чжан Шоу Юна, Сули и владельца знака 13 вспыхнули. Первым мог бросить свой вызов Чжан Шоу Юн, будучи владельцем знака 11. Он имел лишь один шанс, а если потерпит неудачу, то потеряет возможность войти в десятку сильнейших боевых соревнований между 10 династиями. Чжан Шоу Юн пробежался взглядом по всем 10 сильнейшим гениям, но в итоге остановился на Фэн Тяню. Среди них даже владелец знака 10, Ли Цзи, владел силой боевого мастера 3-го уровня стадии толкования пустоты. И только Дуань Лин Тянь, Цзы Шан и Фэн Тяню из их числа обладали силой 2-го уровня стадии толкования пустоты. Чжан Шоу Юн понимал, что не был противником Дуань Лин Тяню и Цзы Шану, поэтому выбрал Фэн Тяню. Старший Чжан на этот раз откусил куда больше, чем сможет переживать. Захихикал про себя Дуань Лин Тянь, так как знал настоящую силу Фэн Тяню. Глава 815. Истинная сила Сули. Тяню. Чжан Шоу Юн и Фэн Тяню парили напротив друг друга в воздушном пространстве боевой арены, но парень выглядел смущенным. В конце концов, он ведь таким образом обижал молодую девушку. Старший Чжан, не переживай, спокойно сражайся во всю силу. Чжан Шоу Юн был ее хорошим другом Дуань Лин Тяня, а так как она с ним очень хорошо ладила, то подружилась и с Чжан Шоу Юном, поэтому вела себя с ним вежливо. Ладно, кивнул Чжан Шоу Юн, но после стал предельно серьезным. Даже если он и являлся боевым мастером 2-го уровня стадии толкования пустоты, что постиг 2-й уровень промежуточной концепции Земли, но даже проявленная сила ранее девушкой не уступала ему, доходила даже до того, что она могла оказаться сильнее его. «Тяню, осторожно!» – громко прокричал Чжан Шоу Юн, а затем резко взмахнул и обрушил вниз руку с горлянкой. Горлянка вылетела из его руки и устремилась на Фэн Тяню. Поверхность горлянки уже покрылась слоем материализованной концепции Земли, поэтому и давила огромным весом. Бам! Огромный взрыв сотряс небо, а ужасающая силовая волна поразила барабанные перепонки наблюдателей. В то же время феномен неба и земли воплотился в небе над Чжан Шоу Юном, являя силу 81 древнего рогатого дракона. Горянка Чжан Шоу Юна обрушилась вниз с грозотом. Если такая горлянка обрушилась бы на гору, то расколола бы ее на кусочки. Но сейчас данная горлянка обрушилась на Фэн Тяню, но если она достигнет цели, то девушка может и не выжить. Некоторые люди даже покрылись потом в переживании за Фэн Тяню. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся, так как в отличие от них он совершенно не переживал. Вжух! Выражение Фэн Тяню не изменилось перед атакой Чжан Шоу Юна. В ее ладони появился кнут, тот самый кнут 3-го ранга, который для нее изготовил Дуань Лин Тянь. А следом она устремилась вперед, напоминая пылающий шар огня, а устремилась она непосредственно в противостояние земляной горлянке. Вокруг кнута Фэн Тяню воплотилось материализованное пламя. Свист! Кнут рассек воздушное пространство, содержа в себе ужасающую силу. Бам! Чудовищный взрыв раздался посреди воздушного пространства, заставив даже воздух разлететься по сторонам. Под пристальными взглядами окружающих материализованная энергия концепции Земли на краю горлянки начала поддаваться под натиском кнута. Свист! Фэн Тяню дернула рукой, возвращая кнут обратно. Свист! А следом она вновь направила его в атаку. Сам кнут напоминал яростно огненного змея. Бам! Очередной громкий взрыв. Вот только на этот раз горлянка отправилась в полет после разрушения материализованной концепции ветра. А-а-а! Чжан Шоу Юн пострадал от отдачи первородной энергии, из-за чего побледнел и выплюнул полный рот крови. Четвертый уровень промежуточной концепции огня. Глядя на дополнительные 20 силуэтов древних рогатых драконов в небе над Фэн Тяню, Чжан Шоу Юн вернул обратно горлянку и горько просмеялся. Если бы он ранее знал о истинной силе Фэн Тяню, то точно не стал бы бросать ей вызов. Его культивация и духовное оружие стояли вровень с таковыми у Фэн Тяню. Изначально он думал, что их концепции равны, поэтому и решил бросить ей вызов. Но никогда бы он не подумал, что концепция Фэн Тяню окажется сильнее, нежели у него. Дошло до того, что она оказалась сильнее его на целых 20 силуэтов древних рогатых драконов. Подобную пропасть уже не перепрыгнуть. «Я признаю поражение», — грустным тоном произнес Чжан Шоу Юн. «Старший Чжан, ты хорошо сражался», — слегка улыбнулась напоследок Фэн Тяню, а после вернулась к Дуань Лин Тяню. Когда она сражалась, то феномен воплощения энергии неба и земли не успевал проявиться. Однако в этот раз он проявился, вот только не думал, что ее концепция огня достигла 2-го уровня промежуточной стадии. При возрасте 25 лет ее культивация соответствует 2-му уровню стадии толкования пустоты, да к тому же она еще и постигла 4-й уровень промежуточной концепции огня. Да она просто монстр. Такой монстр вообще когда-либо появлялся в истории 10 династий, не упоминая даже 10 династий, Такой монстр, возможно, редко появляется даже в чужих землях. И это она еще родилась на владениях династии. Сложно даже представить, каких высот она бы достигла, если бы родилась в чужих землях. Некоторое время эксперты шумно обсуждали продемонстрированную силу Фэн Тяню. Подобный природный талант и способности к постижению просто бросали вызов небесам. Так она постигла четвертый уровень промежуточной концепции огня. Прищурилась Елин. Теперь даже она не посмела бы сказать, что сможет уверенно ее победить. Тяню, когда ты успела постичь четвертый уровень промежуточной концепции огня? Остолбенело спросил у дочки Фэн Удао, когда она вернулась. Даже тринадцатый меч и пятая сабля не выглядели особо лучше. Даже если они и знали, что она владела телом духовного огня, но помимо поразительно природного таланта, она еще и обладала поразительными способностями к постижению концепции. Но они даже не думали, что Фэн Тяню на самом деле постигла четвертый уровень промежуточной концепции огня, так как ее культивация теперь отставала. «Я постигла его вчера в иллюзорном тайнике», — ответила девушка. «Лин Тянь, ты уже знал?» Фэн Удао заметил, что выражение Дуань Лин Тяня оставалось спокойным от начала и до конца. Дуань Лин Тянь слегка кивнул. Фэн Удао в ответ лишь вздохнул. «Говорят, место женщины рядом с ее мужем, кажется, так и есть. И ты еще не вышла замуж. Если же ты выйдешь замуж, тогда я как отец уже стану не нужен». «Отец, о чем ты говоришь?» Старший Дуань сам догадался, а не я ему рассказывала. Возмущенно, но в то же время смущенно выговорилась Фэн Тяню, слегка опешив от такой реакции отца. «Продолжаем», — объявил Нин Цинь, привлекая внимание толпы к проведению соревнований. Чжан Шоу Юн потерпел поражение после своего вызова. Остались только Сули и владелец знака 13. Если они преуспеют, то войду в десятку сильнейших. Сули вылетел на арену, а затем бросил взгляд на владельца знака 10. «Я вызываю владельца знака 10», — объявил Сули. Ли Цзи сразу полетел на арену и встал напротив Сули. На лице он выражал презрение. «Простой боевой мастер второго уровня стадии толкования пустоты мне не соперник. Мы узнаем только тогда, когда я попробую», — спокойно ответил ему Сули. В его руке появился духовный меч третьего ранга, а всем своим телом он излучал острую ауру меча. Концепция меча. Второй уровень стадии толкования пустоты и второй уровень промежуточной концепции меча. Твоя сила неплоха, но, к сожалению, моя культивация превосходит твою, поэтому я превосхожу тебя, — прищуренно произнес Ли Цзи. Он говорил так, словно недооценил силу Сули. Но затем он снова прищурился, а после и резко раскрыл глаза пошире, выражение при этом неверия, словно что-то его сильно шокировало. В этот момент в небе над Сули появилось еще 40 силуэтов древних рогатых драконов. При том условии, что до этого Сули уже раскрыл полную свою силу, что содержало в его концепции меча. «Третий уровень промежуточной концепции меча. Ты только что постиг ее?» — с недоумением спросил Ли Цзи. «Делай свой ход», — равнодушно ответил Сули, направив в свой меч первородную энергию. В том же миг феномен энергии неба и земли претерпел разительные перемены. Еще 30 силуэтов древних рогатых драконов появилось рядом с его 40 силуэтами древних рогатых драконов, а затем еще 20. 90 силуэтов древних рогатых драконов готовились к тому, чтобы сразиться вместе с Сули. «ХМПФ, и ты думаешь, что потягаешься со мной?» — презрительно фыркнул Ли Цзи, а затем холодно добавил. «Даже если моя концепция уступает твоей, но моя культивация превосходит. Учитывая усиление от духовного оружия третьего ранга, я все еще немного сильнее тебя». А как только он закончил говорить, в его руке появилось длинное копье. Вспыхнула первородная энергия, преображаясь в слои материально концепции земли. Вжух! Феномен воплощения энергии неба и земли начал свою реакцию. Сперва появилось 30 силуэтов древних рогатых драконов, а затем еще 40. В самом конце к ним добавилось еще 27 силуэтов древних рогатых драконов. Ли Цзи обладал культивацией третьего уровня стадии толкования пустоты и постиг второй уровень промежуточной концепции земли. Владел он духовным копьем третьего ранга, поэтому вся его сила приравнивалась к 97 силуэтам древних рогатых драконов. В сравнении с Сули, он был сильнее на целых 7 силуэтов древних рогатых драконов. И на этом не остановилось. Нить светло-лазурной энергии появилась на поверхности его копья, а затем в небе воплотилось еще 3 силуэта древних рогатых драконов. Третий уровень начальной концепции ветра. Вся сила Ли Цзи соответствовала 100 силуэтов древних рогатых драконов. «Я заставлю тебя понять, что разницы в 10 древних рогатых драконов более чем достаточно, чтобы полностью сокрушить тебя, закричал Ли Цзи, а затем устремился вперед, замахнувшись своим длинным копьем и вызывая свисты могучего ветра. Свист. Воздух развивался везде, где проносилось его копье. Казалось, что копье способно даже в небе создать дыру, не то чтобы в человеческом теле. Разве сила в 100 древних рогатых драконов так велика? Сули неторопливо решил противостоять атаке копья Ли Цзи своим мечом. Первородная энергия Сули вырвалась на волю и окутала его меч новым слоем. Теперь его меч увеличился в размере и ожидал приказа на атаку. После появления огромного меча, его молочно-белая поверхность претерпела разительные внешние перемены. По его поверхности побежали зеленоватые волны, которые постоянно пульсировали. Материализованная концепция воды. Сули до сих пор скрывал свою силу, восхитился про себя Дуань Лин Тянь. Свист. Практически в то же время меч Сули направил свой водянисто-синий огромный меч в атаку на Ли Цзи. Глава 816. Арктический клинок старости. В тот же миг феномен воплощения энергии неба и земли претерпел разительную перемену. Еще 20 силуэтов древних рогатых драконов появились в небе над головой Сули в дополнение к уже существующим 90. Первый уровень промежуточной концепции воды. Огромный меч содержал в себе мощь 110 древних рогатых драконов. Так ли велика сила 100 древних рогатых драконов? В этот момент не только выражение Ли Цзи помрачнело от слов Сули, но еще и окружающая толпа теперь воочию поняла смысл сказанного. Никто не представлял, что Сули скрывал свою силу с самого начала, раз мог высвобождать силу в 110 силуэтов древних рогатых драконов. Перед лицом силы 110 древних рогатых драконов, сила 100 древних рогатых драконов ничего из себя не представляла. Единство с мечом. Чудовищная сила жестоко столкнулась с длинным копьем Ли Цзи, заставив того задрожать. Его ладони, что держали рукоять копья, пострадали. Потекла кровь, а выражение Ли Цзи побледнело. А-а-а! Не выдержав, Ли Цзи жалко завопил и выплюнул полный рот крови. А как только он не выдержал, огромный меч с куда большим импульсом устремился на него. Бам! Этот удар отбросил в сторону его копье, а затем с ужасающей мощью обрушился на Ли Цзи, поэтому и отправил его в полет. А когда он с трудом сумел подняться, то еле стоял на ногах и больше не мог сражаться с Сули.